Глава вторая. Блэйр попыталась вызвать Хьюстон на откровенность, поспорить с ней, но на лице сестры появилось напряженное выражение, и она ответила, что любит Леандера. Блэйр хотелось плакать от отчаяния, но когда она спускалась вслед за сестрой по лестнице, в голове у нее стал созревать план. Они собирались сегодня в город. Блэйр нужно было забрать медицинский журнал, посланный Алланом через контору газеты «Чандлер Кроникл». Хьюстон хотела пройтись по магазинам, а сопровождать их должен был Ли. До сих пор она была вежлива с Леандером. А что, если она заставит его показать свое истинное лицо? Что, если Хьюстон увидит, каким бесчувственным твердолобым тираном он является на самом деле? Если она сможет доказать, что Ли такой же деспот и ограниченный человек, как Дункан Гейтс, может быть, тогда Хьюстон раздумает связывать с ним свою жизнь. Конечно, она может и ошибаться в отношении Ли. И если это так, если Ли тактичный, не страдающий предрассудками человек, такой же, как Аллан, тогда Блэйр громче всех будет петь на их свадьбе. Когда они спустились вниз, Леандер уже ждал их. Блэйр молча вышла за ними из дому. Они не взглянули друг на друга. Хьюстон просто медленно шла, возможно, как подумала Блэйр, из-за тугого корсета, не дававшего ей дышать, и позволила Ли помочь ей сесть в его старый черный экипаж. «Ты считаешь, что женщина может быть только женой и матерью?» — спросила Блэйр их спутника, когда он помогал ей садиться в экипаж. Она краем глаза следила за Хьюстон, чтобы убедиться, что сестра слышит ответ Ли. «Ты не любишь детей?» — с удивлением спросил он. «Я очень люблю детей», — быстро ответила она. «Тогда, я полагаю, ты не любишь мужчин». «Мне нравятся мужчины, по крайней мере, некоторые. Ты не отвечаешь на мой вопрос». «Ты считаешь, что женщина может быть только женой и матерью?» «Я думаю, что это зависит от женщины. Моя сестра может сварить такое варенье из чернослива, что ты язык проглотишь», — ответил он. В глазах у него таились искорки, и прежде чем Блэйр смогла отреагировать, он подмигнул ей, схватил за талию и втолкнул в экипаж. Блэйр должна была успокоиться перед тем, как заговорить снова. Абсолютно ясно, он не принимает ее всерьез. «У него хотя бы есть чувство юмора», — отметила она. Они ехали по улицам Чандлера, и Блэйр попыталась сосредоточиться на том, что видела вокруг. Двери старого каменного здания оперы были выкрашены заново, и в городе прибавилось по меньшей мере 3 гостиницы. Улицы были полны людей и повозок. Ковбои с отдаленных ранчо, хорошо одетые приезжие с запада, желающие разбогатеть в Чандлере, рабочие шахтерских поселков, жители города. Последние приветственно махали сестрам и Леандеру. «Добро пожаловать домой, Блэйр Хьюстон!» — кричали они им вслед. Блэйр взглянула на сестру и увидела, что та смотрит на запад, на чудовищно огромный дом, самый большой из всех, что она когда-либо видела. Белый дом, воздвигнутый на высокой горе, вершина которой была выровнена неким мистером Кейном Таггертом. Чтобы он мог выстроить это большое, неуклюжее сооружение, отбрасывавшая тень на старую часть города. Блэйр понимала, что не может судить о доме непредвзято, потому что уже в течение нескольких лет мать и Хьюстон писали ей о нем. Они забывали сообщать о рождениях, смертях, свадьбах, несчастных случаях. Ничто из происходившего в Чандлере не заслуживало внимания, если оно не было связано с этим домом. И когда строительство было завершено, а его владелец никого не пригласил посмотреть дом изнутри, отчаяние, сквозившее в полученных Блэйр письмах, заставило ее улыбнуться. «Весь город все еще пытается туда проникнуть?» — спросила Блэйр, приводя в порядок свои мысли. Если Леандер не воспринимает ее вопросы серьезно, уклоняясь от прямых ответов, как она сможет что-нибудь доказать Хьюстон? А та говорила о чудовищном доме странным мечтательным голосом, словно считала его сказочным замком, где сбываются все мечты. «Не думаю, что все разговоры о нем — лишь сплетни», — отозвался Леандер, когда Хьюстон упомянула имя Таггерта. «Джекоб Фентон сказал...» «Фентон?» — вскричала Блэйр. «Этот негодяй, который на многое смотрит сквозь пальцы, чтобы использовать личную жизнь других людей в своих интересах?» Фентону принадлежала большая часть угольных шахт в окрестностях Чандлера, а своих рабочих он держал в поселках под охраной, как в тюрьме. «Думаю, нельзя обвинять только Фентона», — сказал Ли. — Существуют акционеры, и он должен выполнять условия контрактов. В этом участвуют и другие. Блэр не поверила своим ушам. В эту минуту их экипаж остановился, чтобы пропустить конку, и она, взглянув на сестру, порадовалась, что та это услышала. Леандр защищает угольных баронов, а Блэр знала, как глубоко Хьюстон сочувствует шахтерам. — Ты никогда не работал на угольной шахте, — сказала Блэр. — Ты и представления не имеешь о том, что такое ежедневная работа за средства к существованию. — А ты, по-видимому, знаешь. — Во всяком случае, больше, чем ты, — бросила она. — Ты изучал медицину в Гарварде. Женщин туда не принимают. — Ты опять за свое, — устало произнес Леандр. — Скажи мне, ты возлагаешь вину на всех докторов мужчин или выделила только меня? — Ты единственный, кто женится на моей сестре. Он повернулся к ней, подняв в изумлении брови. — А мне и в голову не приходило, что ты ревнуешь. — Приободрись, Блэр, ты обязательно найдешь себе мужа. Блэр незаметно сжала кулачки, уставилась вперед и попыталась припомнить, зачем она вступила в разговор с мужчиной, у которого настолько преувеличено чувство собственной значимости. Она надеялась, что Хьюстон оценит то, что она делает ради нее. Блэр сделала глубокий вдох. — А что ты думаешь о женщинах, как о врачах? — Мне нравятся женщины. — Ага. Женщины нравятся тебе, пока они на кухне, а не в твоей больнице. — Это твои слова, а не мои. — Ты сказал, что я не настоящий врач и не могу делать с тобой обходы. — Я сказал, что, по моему мнению, больничный совет не согласится на это. Получи его разрешение, я покажу тебе все, что ты захочешь. — А разве твой отец не в совете? — Я мог влиять на него, когда мне было 5 лет, или еще меньше. — Я уверена, что он такой же, как ты, и не верит, что женщины могут быть врачами. Насколько я помню, я не высказывал своих мыслей относительно женщин в медицине. Блэр почувствовала, что сейчас закричит. «Мы ходим по кругу. Что ты думаешь о женщинах в медицине?» «Я думаю, что это зависит от моего пациента. Если он скажет, что скорее умрет, чем позволит женщине лечить себя, я не подпущу женщину-врача к мужчине. Но если мой пациент будет умолять меня найти ему врача-леди, я буду рыть землю, коли придется». Блэр не нашла, что ответить. Леандру удается все поставить с ног на голову. «Хьюстон мечтает о таком доме», — заметил Ли, когда конка проехала. Ему явно хотелось сменить тему разговора. «Если бы не я, она присоединилась бы к толпе женщин, охотящихся за Таггертом и его домом». «Мне хотелось бы побывать внутри», — словно в забытии проговорила Хьюстон. А потом попросила Ли высадить ее у магазина Вилсона. В отсутствие Хьюстон у Блэр не было необходимости разговаривать с Леандром. Да и он явно не считал себя обязанным поддерживать беседу. На языке у нее вертелось множество вопросов о больнице, но совсем не хотелось услышать в ответ ироничную отповедь. Она сошла у конторы Chandler Chronicle и остановилась поболтать с кем-то из старых знакомых. Все называли ее Блэр Хьюстон, потому что не различали близнецов. Никто не называл ее так уже несколько лет, и она подумала, что интересно было бы узнать, как чувствует себя Хьюстон, постоянно оказываясь частью целого и никогда сама собой. Она забрала новый медицинский журнал и по широкому деревянному тротуару направилась вниз по 3-й улице к магазину скобяных товаров Фаррелла. Там она должна была встретиться с Хьюстон и Леандером. Ли стоял в одиночестве, прислонившись к ограде. Рядом находился его экипаж, запряженный крупной вороной лошадью в белых яблоках. Хьюстон не было видно поблизости, и Блэр решила подождать прихода сестры в обувном магазине напротив. Но Ли увидел ее и закричал на весь город. — Убегаешь, поджав хвост? Блэр выпрямилась, пересекла пыльную улицу и подошла к нему. Он самодовольно улыбался, и Блэр захотелось стать мужчиной, чтобы иметь возможность вызвать его на дуэль. — Я не думаю, что то, о чем ты сейчас подумала, украшает леди. Что скажет мистер Гейтс? — Уверена, ничего нового. Выражение лица Ли тут же изменилось. — Хьюстон сказала, что он очень груб с тобой. Если я могу чем-нибудь помочь, скажи мне. На секунду Блэр смутилась и от перемены в его отношении к ней, и от предложения помощи. Она-то думала, что он презирает ее. Но Блэр не успела ответить, как появилась Хьюстон. Лицо ее горело, выглядела она растерянной. — Я рад, что ты вернулась именно сейчас. Ты спасла свою сестру больше, чем от смерти. Ей чуть было не пришлось заговорить со мной вежливо. — Прошу прощения, — сказала Хьюстон. Ли взял ее за локоть и проводил до экипажа. «Думаю, вам лучше поехать домой, чтобы подготовиться к сегодняшнему приему у губернатора». Он помог Хьюстон сесть в экипаж, потом повернулся к Блэйр. Взглянув на сестру, Блэйр поняла, что она должна еще раз попытаться раскрыть ей глаза на Леандера. «Я не сомневаюсь, что ты тоже сторонник теории доктора Кларка о перегрузке женских мозгов», — громко произнесла она. Обняв Блэйр за талию, Леандер озадаченно взглянул на нее и рассмеялся. Затем смерил ее взглядом с головы до ног и сказал: «Блэйр, тебе не о чем беспокоиться. Мне кажется, твои мозги находятся в нужном месте». Блэйр сидела в экипаже, слушала посмеющегося Леандера и думала, что никакая другая сестра не вынесла бы того, что она терпит ради своей. Когда они выезжали из города, двое мужчин с бычьими шеями, управлявшие таким ветхим фургоном, что никакой уважающий себя фермер не сел бы в него, крикнули Леандеру, чтобы тот остановился. Угрюмый, пугающего вида бородатый человек, явный грубиян, нагло приветствовал Хьюстон. Никогда раньше Блэйр не видела, чтобы сестра позволила так с собой обращаться. Что-что, а поставить на место взорвавшегося поклонника она умела. Хьюстон вежливо кивнул ему, он стегнул своих лошадей, и фургон умчался, взметнув облако пыли. — Что все это значит? — спросил Леандер. — Я не знал, что ты знакома с Таггертом. Прежде чем Хьюстон смогла ответить, Блэйр вставила: — Так это тот человек, который построил этот дом? Неудивительно, что он никого к себе не приглашает. На его приглашение просто никто бы не ответил. Кстати, как он смог нас различить? — По одежде, — быстро ответила Хьюстон. — Я видела его в магазине Вилсона. — Раз все отвергают его приглашение, — сказал Ли, — думаю, Хьюстон может, рискуя вляпаться в любую беду, попасть к Таггерту. Блэйр наклонилась вперед. — Ты получал письма из этого дома? — Если бы я мог продавать слова на вес, я давно стал бы миллионером. — Как и его хозяин, — сказала Блэйр, глядя на дом, который возвышался над западной частью города. — Он хранит свои миллионы и стережет свой чудовищный дом. «Мы опять сошлись во мнении», — сказал Ли, разыгрывая удивление. «Тебе не кажется, что это становится правилом?» «Сомневаюсь», — огрызнулась Блэйр, впрочем, без особого жара. Может быть, она и ошибалась в нем. Но несколькими минутами позже будущее сестры взволновало ее с новой силой. Она оставила Ли и Хьюстон наедине в саду, а потом вспомнила, что забыла свой журнал в повозке Ли. Торопясь вниз по ступенькам, Блэйр стала свидетелем маленькой драмы между женихом и невестой. Леандер потянулся к голове Хьюстон, чтобы отогнать пчелу. Его жест заставил ее застыть. Даже оттуда, где она стояла, Блэйр увидела, как резко отодвинулась сестра, чтобы избежать прикосновений Ли. — Не беспокойся, — произнес он безжизненным голосом. — Я до тебя не дотронусь. — Это только до свадьбы, — прошептала она, но Ли, не ответив, в бешенстве промчался мимо Блэйр, сел в свой экипаж и быстро уехал. Леандр ворвался в дом отца, хлопнув дверью с такой силой, что задребезжали стекла витража. Он взбежал по лестнице через две ступеньки, повернул налево и устремился в свою комнату. После женитьбы ему предстояло расстаться с ней и переехать в дом, купленный им для невесты. Он чуть не столкнулся с отцом, но не извинился и не замедлил шаг. Рид Вестфилд, взглянув на пронесшегося мимо сына, заметил выражение ярости на его лице и прошел за ним в его комнату. Когда он вошел туда, Леандер был занят тем, что швырял в чемодан одежду. Рид постоял в дверях, наблюдая за сыном. Внешне они не походили друг на друга. Рид был невысоким, полноватым, черты его лица напоминали бульдожьи. Но темперамент у обоих был одинаковым. Чтобы вывести Вестфилдов из себя, требовалось приложить немало усилий. — У тебя срочный вызов? — спросил Рид, наблюдая, как разъяренный сын бросает одежду в чемодан, через раз промахиваясь. — Нет, это все женщины! — процедил Ли сквозь зубы. Рид закашлялся, стараясь скрыть улыбку. За годы работы он учился не показывать свои реакции, что бы ни говорили его пациенты. — Поссорился с Хьюстон? Ли повернулся к отцу, не скрывая бушевавших в нем чувств. — У меня никогда не было с Хьюстон ни ссор, ни споров, ни стычек, никаких других разногласий. Хьюстон — абсолютное совершенство, в ней нет изъянов. — А, так значит, это его сестра. Кто-то сказал, что она изводила тебя сегодня? Но тебе ведь не придется жить со свояченицей. Ли приостановил сборы. Блэйр? Да при чем здесь она? Наоборот, с тех пор, как я помолвлен, я никогда так не наслаждался обществом женщины. Это Хьюстон сводит меня в могилу, или, точнее, вынуждает меня уехать из Чандлера. — Подожди, — попросил Рид, взяв сына за руку. — Прежде чем ты прыгнешь в поезд и оставишь своих пациентов умирать, почему бы нам не сесть и не поговорить? Расскажи мне, что довело тебя до такого состояния? Ли тяжело опустился на стул, словно весил тонну, и несколько минут сидел молча. — Ты помнишь, почему я попросил Хьюстон стать моей женой? Я сейчас не могу припомнить ни единой причины, заставившей меня сделать это. Рид сел напротив сына. — Подожди. Если я ничего не путаю, это была просто чистая, целомудренная, старомодная страсть. Когда ты приехал из Вены, ты присоединился к легиону мужчин, молодых и старых, которые преследовали несравненную мисс Хьюстон Чандлер по всему городу, приглашая ее во всевозможные места, лишь бы побыть рядом с ней. Я помню, как ты слагал оды в честь ее красоты и говорил, что все мужчины Чандлера уже делали ей предложение. И я помню тот вечер, когда ты тоже сделал ей предложение, и она приняла его. По-моему, ты с неделю ходил, как во сне. Он помолчал. Я ответил на твой вопрос? А теперь ты решил, что больше не пылаешь страстью к прекрасной мисс Хьюстон? Леандр серьезно посмотрел на отца. А теперь я понял, что ее облик, это ее походка, которая заставляет мужчин терять рассудок. Все это показное. Это не женщина, а кусок льда. Она холодная и бесчувственная. Я не могу жениться на такой, как она. — И дело лишь в этом? — спросил Рид с явным облегчением. — Считается, что порядочные женщины должны вести себя именно таким образом. — Подожди, вы поженитесь, и она оттает. Твоя мать была очень холодна со мной до женитьбы. Она сломала мою голову зонтик, когда однажды вечером я показался ей слишком дерзким. Но потом, когда мы поженились, все изменилось. Сильно изменилось. Посоветуйся с кем-нибудь, кто более сведущ в этих делах. Хьюстон хорошая девушка, но ей пришлось прожить с этим изувером Гейтсом много лет. Неудивительно, что она нервная и запуганная. Леандр внимательно слушал отца. Он никогда не думал остаться в Чандлере. Напротив, он намеревался поступить в интернатуру в большом городе, работать в крупной больнице, иметь собственную практику и хорошо зарабатывать. Так продолжалось полгода, пока он не вернулся в родной город, где в нем действительно нуждались, где его ждали более серьезные случаи, чем истерия богатых женщин. В тот вечер, когда он вернулся домой, отец устроил праздник в его честь, и в комнату вошла девочка. За это время Хьюстон превратилась в женщину с такой фигурой, что ладони у Ли вспотели. Он в изумлении смотрел на нее, а его старый друг дергал его за руку. — Бесполезно. В городе не осталось ни одного мужчины, который не попросил бы ее руки или чего-нибудь другого, с чем бы она пожелала расстаться. Но мы ей не нужны. Она, наверное, ждет принца. Ли самодовольно ухмыльнулся. — Может, вы, ребята, не знаете, как просить? В Париже я научился кое-каким приемам. Так он стал участником местных состязаний, в которых победитель получал в жены мисс Чандлер. Он так до сих пор и не понял, что произошло. Он пригласил ее на несколько вечеринок и где-то на третьей попросил ее стать его женой, сказав что-то вроде «Я не надеюсь, что ты захочешь стать моей женой». Он ожидал, что она откажет. Тогда он сможет посмеяться с мужчинами в клубе, говоря, что тоже попытал счастье. Но, увы, потерпел поражение. Он испытал состояние шока, когда Хьюстон немедленно приняла его предложение и тут же спросила, устроит ли его 20 мая. На следующее утро он увидел в газете свою фотографию и объявление об их с Хьюстон помолвке. В заметке также говорилось, что этим утром счастливая пара собирается покупать кольца. И после этого у него не было и минуты, чтобы осознать, что он совершил, сделав предложение. Если он не был в больнице, то шел к портному или согласовывал с Хьюстон цвет штор для дома, владельцем которого он вдруг оказался. И вот теперь, за несколько недель до свадьбы, у него появились сомнения. Каждый раз, когда он дотрагивался до Хьюстон, она отодвигалась от него, словно ее отталкивали. Он, конечно, был знаком с Дунканом Гейтсом, который никогда не упускал возможности поставить женщину на место. Отец писал ему несколько лет назад, что Гейтс пытался запретить женщинам посещать новое кафе-мороженое, открывшееся в городе. Он утверждал, что это поощряет женскую лень, сплетни и кокетство. «Так это оказалось», — написал Рид. Но мужчины остались довольны. Леандр достал из кармана длинную тонкую сигару и зажег ее. «У меня нет опыта в отношении порядочных девушек. А тебя до свадьбы не беспокоило, что мама может не измениться?» «Беспокоило день и ночь. Я даже сказал отцу, что не женюсь на ней, потому что не хочу провести всю жизнь рядом с женщиной, сделанной из камня». — Но ты передумал. Почему? — Ну, я хочу сказать... Он, казалось, смутился и отвернулся от сына. — Если бы она была сегодня с нами, я думаю, она позволила бы мне сказать правду. — А правда в том, сынок, что я соблазнил ее. Я напоил ее шампанским, заговорил сладкими речами и соблазнил. Он повернулся к Леандру. — Но я не советую тебе поступать так же. Я советую извлечь урок из того, что я сделал. Тут можно попасть в очень неприятную ситуацию. Тебе осталось подождать всего 2 недели. Ли рассматривал кончик сигары. — Мне нравится твой совет, и я им воспользуюсь. — Думаю, мне не следовало рассказывать тебе об этом. Хьюстон — милая девушка, и... Он остановился и внимательно посмотрел на сына. — Я тебе доверяю. Поступай, как считаешь нужным. Ты будешь к обеду? — Нет, — рассеянно сказал Ли. Сегодня вечером мы с Хьюстон идем на прием к губернатору. Рид начал было говорить, но закрыл рот и вышел из комнаты. Возможно, он бы передумал и сказал то, что хотел сказать, если бы узнал, что сын позвонил в салон и заказал 4 бутылки французского шампанского. Его должны были отправить в его новый дом. Затем он попросил прислугу приготовить ужин, который начинался устрицами и заканчивался шоколадом.